весьма признателен вам за телефонный звонок, детектив. Не называя детектива офицером, вы тем самым как бы понижаете его в звании. Мое присутствие здесь немного уменьшило его потрясение. Мы оба знали, что это не было обычной полицейской любезностью. Существовало немало способов, с помощью которых полицейские могли таскать вас туда-сюда, если вам случалось быть арестованным ночью. Разбирательство порой тянулось часами. Подозреваемого могли возить с места преступления к офису медэксперта и дальше в полицейский участок, время от времени делая ему более или менее явные намеки, чтобы арестованный сам смог помочь себе, признавшись в совершенном преступлении. Зачастую в короткие бессонные утренние часы, не видя перед собой ясности в вопросе о том, будет ли он обвинен или отпущен на свободу, подозреваемый действительно делал это. Всего каких-нибудь пару лет назад ночной судья имел право в 3 часа покинуть свое дежурство. Если вас регистрировали после этого срока, то до 10 часов утра уже никто не мог назначить вам суммы залога, и вам приходилось проводить ночь в камере, даже если вы оказывались настолько богаты, что были в состоянии выкупить из тюрьмы всех ее обитателей. Поразительно большое число арестованных, особенно тех, что были слишком крикливы или чем-то отвращали, достигали тюремных дверей лишь по истечении этой 3-часовой отметки. В настоящее время судьи находятся на дежурстве все 24 часа в сутки. Но, как мне представляется, опытные полицейские умеют находить и иные способы обходить подобное препятствие. Дэвид не был подвергнут ни одной из этих проволочек. Детективы доставили его в тюрьму и зарегистрировали в положенное время, а их звонок позволил мне с ним встретиться. Все это было сделано ради меня и связало меня новыми обязательствами. «Это было моим долгом», — сказал детектив. Он сделал движение. Я не шевельнулся, чтобы вновь подать ему руку. Почти одновременно мы оба поняли, что отныне стали врагами. «Теперь за все это вы разорвете меня на части, когда я появлюсь на свидетельском месте?» — спросил он с напускной веселостью. «Кто-то другой мог бы это сделать, только не я». Он невинно улыбнулся. «Да я ничего об этом не знаю, я только подобрал оставшиеся кусочки». «Еще раз спасибо», — сказал я. Он вернулся к своему напарнику, который стоял, разглядывая меня. Я кивнул и ему. Имена обоих я узнаю из следственного протокола, когда познакомлюсь с делом. Когда они уже вышли через заднюю дверь наружу, я осознал, что мы с этим детективом, собственно говоря, и словом не обмолвились о том преступлении, в котором обвинялся Дэвид. Он даже не упомянул об этом. Вовсе не из вежливости, я полагаю, любой, кто дослужился в полиции до должности детектива, обычно далек от того, чтобы испытывать чувство смущения, однако я предпочел бы знать некоторые детали. Имя той женщины, пострадала она или нет? Мне пришло в голову, что Дэвид мог бы вернуться домой раньше, чем она. Кто она была? Я пожалел, что не могу взглянуть на ее снимок, по меньшей мере, на то, как она в тот момент выглядела. Я представил ее взбешенной, выкрикивающей обвинения. Я надеялся, что она выглядит как женщина, которая была с презрением отвергнута и потому сделала ложное обвинение. Невероятно, чтобы Дэвид мог совершить что-то подобное. Он казался таким потрясенным, когда я в первый раз его здесь увидел, что больше был похож на жертву преступления, чем на преступника. Мой сын не мог кого-то изнасиловать. Прижать женщину к земле, угрожать ей с ножом к горлу — нет. Такую картину невозможно было представить. Но как он вообще мог оказаться жертвой такого обвинения? Где это случилось? Почему он очутился среди ночи на улице, где кто-то смог оклеветать его подобным образом? Он ведь должен был находиться дома, в безопасности? Шорох, раздавшийся позади, привлек мое внимание. Ко мне приближался Дэвид. Костюм на нем сидел уже немного лучше. Шорох, который я услышал, был шелестом бумажной залоговой квитанции, которую Дэвид сжимал в руках. Тот же самый помощник шерифа, который увел его, следовал за ним, однако теперь отступил в сторону и отвернулся. Дежурный ночной судья назначил залог в 10 000 долларов. «Я сказал ему, что ты здесь», — сообщил Дэвид. «Он просил передать тебе привет». Дэвид произнес это с такой интонацией, словно Генри Гутьеррес сделал ему послабление, хотя в Сан-Антонио 10 000 долларов являлись обычной залоговой суммой при совершении уголовного преступления. У судьи была только одна минута на то, чтобы принять решение, и он сделал то же самое, что сделал бы и я, отнесся к Дэвиду точно так же, как и к любому другому. Мои собственные бумаги были наготове, уже подписанные поручителем. Оказалось несложным принять решение и пойти именно этим путем, а не обращаться к адвокату-защитнику или к судье. Поручитель как раз и занимался тем, что выдавал залоговые обязательства. Это вовсе не походило на то, будто кто-то оказывает мне особую услугу из-за того, кем я являюсь. Я уже решил завершить эти незначащие части дела абсолютно честно, в надежде на то, что это поможет мне пройти через все, что мне еще предстояло вынести, чтобы увидеть Дэвида оправданным. Канцелярская работа была завершена, Дэвид казался таким же свободным, как и я, он со всем пылом отдался этой иллюзии, даже дышать начал намного глубже, как только мы вышли на свежий ночной воздух, мне была знакома подобная реакция. Через несколько минут он, вероятнее всего, начнет клевать носом, стоит ему добраться до подушки, и все случившееся покажется ему дурным сном. «Спасибо, па». Очень коротко Дэвид пожал мне руку. Опасность теперь угрожала ему не настолько, чтобы он нуждался в объятиях. Мы сели в машину, и я выехал со стоянки. Дэвид включил обогреватель. Целую минуту гул теплого воздуха был единственным звуком в салоне. Я уже стал думать, что Дэвид и не собирается ничего рассказывать. Мне хотелось, чтобы он сам заговорил. Так ему было бы легче, но он не сделал этого. Что случилось, Дэвид? На какой-то момент я проделал обратный путь во времени. Дэвид попал в беду, и мне предстояло спасать его, одновременно решая, что с ним делать дальше. Он разбил автомобиль, он задержался на улице слишком поздно, но ничего подобного никогда не случалось. Я спасал Дэвида впервые в его жизни. «Я сам не понимаю этого», — сказал он. Дэвид смотрел прямо перед собой в ветровое стекло, будто что-то заметил впереди на дороге, только никак не мог разобрать, что именно. Я кивнул. «Расскажи мне». Он начал говорить так, словно целую вечность пробыл в заключении и лишь теперь получил возможность рассказать свою историю. Я слушал его с минуту, затем съехал на обочину и остановился. Дэвид посмотрел на меня с удивлением. «Послушай, Дэвид, отныне я представляю тебя. Все, что ты доверишь мне, никуда дальше не пойдет. Так расскажи мне обо всем, пока это свежо в твоей памяти. Абсолютно обо всем. Не бойся, это никак не сможет повредить тебе». «Это правда», — сказал он. «Я сидел за своим столом. Было 7 часов или около того, я не знаю. Все остальные уже ушли. Завтра я собирался выступить перед президентом компании с предложением об уменьшении срока нашей подготовки за счет сокращения рабочего времени инструкторского отдела. Естественно, это должно было обрушить на мою голову гнев инструкторов, поэтому мне хотелось наверняка убедиться, что все мои расчеты верны, прежде чем я сделаю доклад. Я уже 100 раз просмотрел его. Это звучало очень похоже на правду. Дэвиду было 23 года, но он отнюдь не выглядел юнцом. Он был самым серьезным из всех молодых мужчин, которых я знал. Я даже не заметил ее, пока она не остановилась прямо напротив стола. На какое-то мгновение я даже испугался от неожиданности, пока не разглядел, что это одна из наших уборщиц. Я сказал ей «Привет, Мэнди». «Ты знаком с нею?» «Да, я знаю ее по имени, но всего лишь настолько, чтобы сказать «Привет». Мэнди Джексон. Она чернокожая, но она не произнесла ни слова. У нее с собой была ручная тележка, ну, ты знаешь, с парусиновым мешком, со шваброй и со всем прочим. Я думал, что ей, вероятно, понадобилась мусорная корзина. Начал искать ее под столом». «Ты сидел в своем кабинете?» «Нет, в приемной. Я работал с секретарским процессором. Но я хочу сказать, что мы находились на 12-м этаже. Я думаю, на всем этаже уже больше никого не было». И так она сказала. Она ничего не говорила, просто стояла напротив письменного стола и смотрела на меня. «Это молодая женщина?» Я снова включил мотор. Ночь превратила окна машины в черные экраны. Я попытался мысленно проиграть на них всю эту сцену. «Нет», — ответил Дэвид, — «ей, похоже, лет 35, понимаешь? Вся такая тонкая, ну, вроде бы, не знаю, как это назвать». Должно быть, у него едва не вырвалось слово «симпатичное». «Мне кажется, я сказал ей что-то наподобие «да» или «могу я вам чем-то помочь» или что-то вроде. А она подняла руки, на ней была такая униформа, белая блузка и черная юбка. Она подняла обе руки, схватилась за блузку и сдернула ее с себя. Пуговицы разлетелись буквально во все стороны. Потом она положила одну руку себе на плечо, знаешь... вот так вот, спереди, словно сама себя гладила. Но потом вдруг, не издав ни звука, вонзила в тело ногти и основательно расцарапала кожу. На ее руке и плече появились черные полоски. Но это казалось совершенно нереальным, потому что она даже не... «Неужели ты даже не шевельнулся, чтобы помочь ей?» «По-моему, я это сделал. Кажется, это произошло, когда я поднялся с кресла, но стоило мне встать, и она начала кричать». «Что кричать?» Какое-то мгновение Дэвид не отвечал. «Насилуют?» — произнес он наконец. «Она начала кричать: помогите, насилуют». Но она словно бы знала, что поблизости никого нет, потому что даже не стала особенно повышать голос. «Она по-прежнему ничего тебе не говорила?» «Нет». Взгляд Дэвида был устремлен вперед. На меня он не глядел. Недавно пережитая сцена снова разыгралась перед ним. Но она пристально смотрела на меня, даже с какой-то злобой, так будто я был для нее самым ненавистным человеком в мире, так будто она могла меня убить. Я подбежал и попытался схватить ее и остановить. Когда она вырывалась, я, похоже, сам ее немного поцарапал. Конечно, не так, как это сделала она, но когда это случилось, она закричала уж совсем по-настоящему, словно только теперь наконец-то почувствовала боль. Она отскочила назад. «Ну и что же?» Голос Дэвида стал совсем тихим. «Это поистине самая неправдоподобная часть истории. Я не думаю, что ты хоть раз солгал мне с тех пор, как тебе исполнилось 6 лет, Дэвид. Просто рассказывай мне все, «Я верю тебе», — добавил я мысленно, — «несмотря на то, что эта история не похожа ни на одну из тех, которые мне доводилось слышать даже из уст самых отъявленных лжецов». «Она начала сдергивать с себя одежду», — тихо сказал он. «Делала это неаккуратно, а попросту срывала с себя вещи, как будто намеревалась разодрать их в клочья. Она оторвала одну из лямок бюстгальтера, так что та моталась из стороны в сторону, затем снова расцарапала себя поперек груди и опять закричала очень естественно. Я не знаю, окликал ли я ее по имени, пытаясь заставить сказать мне хоть что-то, но она была совершенно невменяемой. Она повернулась и побежала в один из дальних кабинетов, в офис мистера Типпета, где стояла кушетка, и ты последовал за нею. Я понимаю, что поступил глупо. Мне нужно было тогда же бежать оттуда, что есть духу, но к тому времени была ли в этом какая-нибудь польза? К тому же она вела себя так, будто собиралась выброситься из окна, поэтому я и кинулся за нею, но я не приближался слишком близко. Я просто остановился в дверях. Она меня напугала, понимаешь? Если бы у нее оказался пистолет, что она делала? Дэвид посмотрел на меня как-то по-особенному. Мне подумалось, что я понял, в чем дело. Теперь я был одним из проверяемых. Я постарался придать своему лицу соответствующее выражение, но не представлял, как следует выказать безусловное доверие. Может быть, слегка приоткрыть рот? Или расширить глаза? Дэвид неотрывно смотрел на меня до самого конца своего рассказа. Она расстегнула молнию и отбросила в сторону юбку, затем сунула пальцы под резинку своих трусиков и начала спускать их, но вдруг подняла глаза на меня и сказала что-то вроде: «Ты хочешь помочь мне, мальчик? Или так и будешь стоять там и глазеть?» Потом она подошла ко мне, я попытался податься назад, но она сделала это так быстро, что я споткнулся и едва не упал. Она царапала мне лицо. Вот, посмотри. Действительно, на лице Дэвида были царапины. Ее ноготь едва не вонзился в мой глаз. Я подумал, что она собирается выцарапать мне глаза, и увернулся, всего лишь пытаясь оттолкнуть ее, и, как мне кажется, ударил ее по щеке. Ты отогнал ее? Или она попросту отступила сама? Когда я отнял руку от своих глаз, Мэнди Джексон уже была на кушетке, почти стянув с себя трусики, лежала на спине, вертелась туда-сюда и подскакивала. Я знаю, как это звучит, это самое... Перестань оправдываться, Дэвид. Что бы ты ни рассказал, я тебе верю. Хотя это слишком нелепо, если, конечно, все это не было сделано специально. Может быть, кто-то заплатил ей? Заплатил? Почему? Я не знаю. Мы выясним это потом. Просто рассказывай дальше. Хорошо. Голос Дэвида прозвучал очень устало и озадаченно, словно мои уверения в том, что я не сомневаюсь в его искренности, заставили его почувствовать, каким неправдоподобным был этот рассказ. Она по-прежнему звала на помощь, и в конце концов я попросту решил побыстрее убраться оттуда. Но в конечном итоге наш охранник, бог знает, где этот чертов сын находился все это время, словом, в конечном итоге он пришел. К тому времени я уже снова был в приемной. Я сказал: «Джо, слава богу!» Он начал расспрашивать меня, что случилось, но затем уставился на что-то за моей спиной. Я обернулся и тоже посмотрел. Сквозь открытые двери я увидел Мэнди. В изодранной в клочья одежде она рухнула на пол, начала плакать, а потом попросту заявила: «Он изнасиловал меня, помогите мне!» Что-то вроде этого. Это было самое жалкое из когда-либо виденных мною зрелищ. И следующее, что я помню, это то, как Джо Гарсия выхватил свой пистолет, трясясь так, будто я собирался его отнять, и заставил меня сидеть в противоположном углу комнаты, пока звонил в полицию и не дал мне произнести ни слова, пока не прибыли полицейские. Да это и не имело особого значения. Если бы я даже и рассказал ему все, как было, он просто подумал бы, что я в последней стадии помешательства. Я хочу сказать, слышал ли ты когда-нибудь что-то более невероятное? Возможно, я и слышал, но для этого мне требовалось покопаться в своей памяти. «Не было ли у нее какой-то обиды на тебя?» — спросил я. «Не сделал ли ты чего-то такого, что могло ее так взбесить? Вряд ли я когда-нибудь даже разговаривал с нею. Не было ли у нее каких-то неприятностей по работе, в которых она могла бы винить тебя?» «Я не занимаюсь контролем за деятельностью обслуживающего персонала, отец. Если у нее и были какие-то неприятности, то я едва ли услышал бы об этом. Разумеется, я никогда на нее не жаловался, и в любом случае, разве подобная реакция не была бы несколько чрезмерной?» «Я просто пытаюсь понять». Небольшая пауза поглотила часть погруженной во мглу дороги. «Я прошу прощения», — в конце концов сказал Дэвид. «Я понимаю, что это неправдоподобно. Нет, я верю тебе. Но вместе с тем я представил, как звучит вся эта история со стороны, как могут воспринять ее судья и присяжные. Мы должны узнать об этой женщине все», — сказал я. «Может быть, она психически ненормальная, может быть, она проделывала такое и раньше». Я возлагал надежды на Господа. Дэвид кивнул. Он становился сонным, как я и ожидал. Мир превращался для него в фантастическое сновидение. Ночь, тюрьма, сумасшедшая женщина, теплые успокаивающие волны из обогревателя — все это убаюкивало Дэвида, заставляя поверить, что ничего не было, потому что случившееся было слишком странным, чтобы могло произойти в действительности. Поворот на подъездную дорогу пробудил его. Мигая, Дэвид смотрел на свой дом. Наконец он похлопал себя по карману брюк, и звон ключей убедил его в реальности происходящего. «Па!» — начал он, не глядя на меня. Я ободряюще кивнул. «Я был страшно напуган», — сказал Дэвид, — «пока не увидел там тебя». После этого я решил, что все будет окей. Я не знаю, как выразить тебе мою благодарность. Верно, это была истинная правда. Язык его стал официальным, что создало между нами дистанцию. Я прижал Дэвида к себе, прежде чем он успел уклониться. «Все и будет окей», — сказал я, произнеся эти слова в его волосы, как делал, когда Дэвид был еще мальчишкой. «Я знаю, я не волнуюсь». Он успокаивал меня. «Меня не будут обвинять в чем-то, чего я не делал. В конце концов, ты ведь окружной прокурор». Что я мог сказать ему? «Сам-то я уже понимал, что это могло причинить ему больше вреда, чем пользы».